Тем временем два оставшихся дракена напали на арка с обеих сторон. «Пылающая душа! Дракен слева!» Дракон мгновенно повернулся и схватил дракена за крылья. Арк же спрыгнул со спины своего питомца и выкрикнул. «Призыв демона! Пуритал! Живая броня! Выстрел крюком!» В тот же момент вокруг арка начали формироваться костяные крюки, и один из них зацепился за шею дракена. Арк притянул себя к дракену с расстояния в 10 метров. Наездник на монстре с криком занёс копье для удара. «Заткнись! Ответный удар!» Ответный удар отбросил врага на 10 метров назад, удачно совместив парирование с контратакой. Арк сумел сбросить наездника с дракена, и тот с истошным воплем упал в море. «Пожалуй, самое время проверить, насколько крепок твой затылок», пробормотал Арк с улыбкой, залезая на спину дракена. Тому смена хозяина не пришлась по вкусу, и он попытался сбросить Арка с себя. Однако крюки Пуритала крепко держали его, и тот продолжал лупить по голове монстра. «Тёмный удар! Тёмный удар! Тёмный удар!» В скорости на голове дракена появились зияющие раны. Арк повернул тварь в сторону пылающей души и вновь использовал выстрел крюком. Прыгнув обратно на спину пылающей души, он услышал пронзительный вопль, и тут другой дракен налетел на него сверху, словно удар молнии. «Ай, какого? Ответный удар!» Арк повернулся в воздухе и использовал ответный удар вслепую. Падающий вниз дракен сотрясся всем телом. Арк отбросило тоже, но он в последний момент успел схватиться за дракена. Его наездник вскрикнул и схватил незваного пассажира за запястье. В этот момент из-за увеличившегося веса один из крюков отцепился. «Ах ты чёртов! Тёмный удар! Ай!» Арк попытался вытащить меч, но наездник не отпускал его руку. Демон был не очень умён, но точно понимал, что делает. Он хотел, чтобы Арк погиб вместе с ним. «Да отстань ты от меня! Отпусти!» Арк пытался выбить наездника из седла ногой, но ничего не получалось. Между тем, пылающая душа боролся с дракеном, раненым в голову Арком, и второй крюк тоже готов был отвалиться в любой момент. «Матанейский стрелок номер один! Пронзающая стрела дьявола!» Послышался резкий крик, воздух разрезал выстрел, он попал точно в руку демона, держащего Арка, рука отделилась от тела, и наездник упал в воду. «Ах, пронесло!» Вздохнул Арк, когда демон наконец отпустил его руку, после чего обернулся. Как оказалось, спасительную стрелу выпустила Тимаси, она была верным союзником, и Арк был рад, что они сражаются по одну сторону баррикад. В воздушных битвах маги и стрелки были куда полезнее обычных воинов, и она была одним из лучших лучников, известных Арку. Не уступая Шамбале по силе в наземном бою, Тимаси чувствовала себя в небе, как рыба в воде. В то время как Арк едва справлялся с тремя дракенами, она с лёгкостью укладывала пятерых, попутно успевая спасти Арку жизнь, а она держалась рядом с ним, так как надеялась, что так ей выдастся шанс отомстить Маситу и Красному, а для этого Арк нужен был ей живым. «Ты только пойми правильно. Я помогаю тебе не потому, что ты мне нравишься!» Фыркнула Тимаси и отвернулась от Арка, когда тот благодарно улыбнулся. Несмотря на то, что они сражались вместе, она всё ещё вела себя довольно странно. «Что ж, главное, пусть помогает, и пусть думает, что хочет. На чём я остановился?» «Тёмный удар! Тёмный удар!» Арк с лёгкостью запрыгнул на очередного дракена и сбросил сидящего на нём демона. Комбинация атак Арка и Пылающей Души позволяла запечатывать души из раненых дракенов за считанные секунды. Вернувшись обратно на спину дракена, он обратился к Джастисмену с помощью пирошёпота. «Джастисмен, доложите обстановку! Мы заманили демонов, как и планировалось!» Он услышал голоса Джастисмена и реабилитантов, командовавших 11-м эскадроном. Арк в основном использовал отряд Джастисмена для таких обманных манёвров. Боевой опыт реабилитантов позволял им из раза в раз справляться с поставленной задачей без малейших потерь. «Адмирал Джейбел, разверните корабли по направлению на 4 часа и используйте копье Тора!» Прокричал Арк в ухо Курио. Он всё так же не мог общаться с NPC посредством пирошёпота, так что использовал для этих целей подручного Курио по имени Стат. Вообще, подручные позволяли ему отдавать своевременные указания в полубое. Спустя считанные мгновения корабли начали разворачиваться согласно приказу Арка. «Бэдэдэщ!» Именно поэтому Арка приказал собрать как можно больше демонов в одной точке. На самом деле мелкие летающие корабли почти не уменьшали количество постоянно возрождающихся демонов. Единственным способом сократить их численность был мощный магический удар, и силы копья Тора было достаточно, чтобы испепелять сотни демонов за раз. «Что ж, это выиграло для нас немного времени», — пробормотал Арка, осматриваясь вокруг. Но это преимущество было лишь временным. Черные обелиски неизбежно возродят всех демонов, погибших во время обстрела, и это повлечет новые потери для экспедиционной армии. Воины восточной нации, которых привел Шамбала, не смогут сдерживать натиск орды демонов вечно. Уже более 1000 солдат на летающих кораблях погибло. В таком свете победа демонов была лишь вопросом времени. Но даже если я каким-то образом уничтожу все черные обелиски... Арк со вздохом оглянулся вокруг. Бронированные судна в море и воздушные корабли в небе сдерживали натиск тысяч демонов, но при этом никакого видимого прогресса в ходе битвы не ощущалось. «Бададыщ!» Белая башня в воздухе выстрелила десятками смертоносных снарядов. В свою очередь гигантский небесный скат ответил залпом из огненных пушек. Это послужило началом воздушного боя между Шангрилой и Рингбергом. В конце концов, целью битвы было не убийство всех демонов, а захват воздушной крепости демонов и остановка церемонии воскрешения Темного Лорда. Другими словами, количество убитых врагов не имело значения, если экспедиционной армии не удастся пробиться сквозь щиты Рингберга. Благодаря прибытию Шангрила это еще было возможным, несмотря на расстояние между Белой Башней и крепостью, превышавшее 1 километр, между ними завязалась интенсивная перестрелка. Соотношение сил составляет примерно 6 к 4. Преимущество за Рингбергом. Оценил положение Арк. Поэтому в данный момент Шангрила фокусировал огонь на пушках Рингберга, чтобы снизить его огневую мощь. Но наша основная проблема — это его щиты. Арк был прав. Подумать только, магический щит, охватывавший целый город. Несмотря на бомбардировку со стороны Шангрила, щиты все еще держались. Конечно, большинство орудий башни были направлены на то, чтобы сбивать вражеские снаряды и бомбы, но некоторые выстрелы все равно достигали щитов. При этом Шангрила не обладала подобной линией защиты, и, следовательно, с течением времени получала больше повреждений. Если так будет продолжаться и дальше, то рано или поздно Белая башня падет. В таком случае у нас останется только один выход. Пробормотал Арк, нервно закусив губу. Впрочем, он с самого начала знал, что так и будет. Несмотря на это, он все же предпринял попытку победить демонов, используя тактику и стратегию, но теперь у него попросту не оставалось выбора. Он еще раз покосился на мигающее сообщение в правом углу обзора. Где-то во мраке мира началась церемония воскрешения Темного Лорда. Времени на размышления не оставалось. Если я упущу эту возможность сейчас, то другого шанса у меня не будет. Наконец он принял решение. «Адмирал Джейбл, всем кораблям приступить к выполнению финального маневра. «Слушаюсь! Флот!» Курио передавал голос адмирала. Одновременно с этим с палубы серебряной стрелы выстрелили десятки сигнальных ракет. Сотни дирижаблей и тысячи мелких воздушных кораблей выстрелились в одну сплошную линию между Рингбергом и Шангрила. «Шангрила и дирижабли, заряжайте свои орудия! В то же время воздушные корабли будут защищать их от демонов!» Послышался рёв моторов, и эскадроны небольших истребителей разлетелись по полю битвы. Стратегия по временному уменьшению числа демонов успешно сработала, и отбиваться от оставшихся сил неприятелей не составляло труда. Во всяком случае, до тех пор, пока павшие демоны не вернутся к жизни. «У нас есть не более 10-20 минут. Жизненно важно, чтобы Шангрила и дирижабли не получили повреждений за это время. Зажигательные бомбы Рингберга могут стать проблемой, но он только что выпустил залп из огненных пушек, так что перезарядка займет несколько драгоценных минут». Существенно сократив численность врага, Арк выиграл время для подготовки к финальному удару. Между тем летучие корабли успешно отражали атаки демонов. «Арк! Все орудия на Шангрила полностью заряжены! Арк! Магические пушки и копьё Тора на всех кораблях готовы к огню!» Он сперва услышал доклад Вормера, а затем адмирала Джейбела. Все орудия были направлены в сторону Рингберга, но огненные пушки воздушной крепости демонов тоже не теряли времени даром и были готовы к продолжению бомбардировки. Взгляды всех капитанов кораблей были устремлены на Арка. «Огонь!» — решительно кивнул Арк. «Бададыщ!» Одновременно с этим огненные пушки Рингберга начали вести ответный огонь. В небе показалось несколько десятков небольших темных объектов. Глаза Арка округлились, и он прокричал. «Отряд самоубийц!» Вперед вылетело 30 небольших кораблей с магами на борту. Их задачей было перехватить бомбы, даже ценой собственной жизни. С помощью обмена силой маги создали единый магический щит, укрывший Шангрила и дирижабли. Приблизившись, бомбы с оглушительным грохотом ударились о щит. «Держитесь! Всем сфокусироваться!» «Бы-ды-ды-ды-дыщ!» Десятки бомб не взорвались, но значительно замедлили свой полет, встретившись со щитом. Но это было лишь временное решение. Силы магов было недостаточно, чтобы полностью остановить их. Этих щитов не хватило бы даже для того, чтобы отразить копье Тора или выстрелы пушек Шангрила. На поверхности щитов начали появляться трещины. Спустя считанные секунды они разрушились. Впрочем, Марко не рассчитывал, что щиты смогут остановить бомбы. «Но теперь у нас есть шанс!» Маги одновременно достали некие небольшие предметы из своих сумок. «Магическая бомба!» «Вид. Изобретение первой степени. Разработчик-производитель. Вормер Магический институт». В прошлом институт часто создавал нестабильные магические бомбы, но благодаря исследованиям Магара эту проблему удалось решить, и Вормер смог доработать бомбу благодаря утонченным техникам. Но чтобы сделать бомбу стабильной, пришлось пожертвовать ее взрывной мощью. Таймер магической бомбы был запущен. Это были те самые магические бомбы, которыми занимался Вормер. Собственно, пушки Шангрила работали по сходной технологии, по которой были разработаны эти бомбы. Благодаря им боевая мощь Шангрила не сильно уступала Рингбергу. Когда маги запустили таймер бомб, на их поверхности появились цифры, оставшееся время составляло 0 секунд. Бу-бум! Воздушный флот содрогнулся от ударной волны. 30 магических бомб взорвались одновременно. Помимо этого, взрывная волна оттолкнула и зависшие в воздухе снаряды Рингберга, и те взорвались далеки от фронта экспедиционной армии. Щиты служили лишь способом замедлить снаряды, и магам пришлось пожертвовать своими жизнями, чтобы разобраться с ними. И как только грохот утих... «Сейчас! Сфокусируйте всю огневую мощь в одной точке!» Копья Тора и пушки башни дали залп невероятной силы. Яркое свечение и ревущий звук орудия ослепили и окружили всех присутствующих, и вся эта мощь была направлена в сторону Рингберга. «Нашей огневой мощи должно быть достаточно, чтобы пробить магический щит!» План должен был сработать. Не зря же Арк жертвовал солдатами, уничтожая армию демонов, и пожертвовал жизнями 30 магов, чтобы остановить зажигательные бомбы. Эти жертвы помогли сохранить Шангрила и воздушные корабли в целости и невредимости, чтобы те сконцентрировали 100% своей боевой мощи на одной точке линии обороны Рингберга. «Вот так! Познай всю мощь нашей армии! Только попробуй выдержать этот удар!» Десятки пушек поливали огнем щит Рингберга, и тот содрогнулся от удара, окутанный потоком пламени. И спустя какое-то время, когда туман рассеялся,